жизнью святой Терезы Лизьеской в XIX веке, как в XVI жизнью святого Иоанна Креста и святой Терезы Испанской, во внешней реформе поставлен вопрос, от которого зависят последние судьбы человечества. Как относится нынешняя русская церковь к будущей церкви Вселенской? Этого вопроса не поняла бы святая Тереза Лизьеская так же, как не поняли бы его святая Тереза Испанская и святой Иоанн Креста. Но сами того не желая и не сознавая, каждым движением и каждым биением сердца ставили они все трое этот вопрос и отвечали на него. Будущее – Церковь Вселенская, всемирное историческое действие трех – Отца, Сына и Духа. Начнется только тогда, когда кончится настоящая Римская Церковь, всемирное историческое действие двух – Отца и Сына. Здесь, на земле, эти трое – святой Иоанн Креста, святая Тереза Испанская и святая Тереза Лизьеская только потому, что там на небе те трое – Отец, Сын и Дух. Путь. Путь от настоящей Римской Церкви к будущей Вселенской Церкви проходит только через этих трех на земле так же, как через тех трех на небе. Первые две реформы – внешняя протестантская и внутренняя католическая – отделены от второй, той, которая начинает, сама того не зная и не желая, святая Тереза Лизьеская, будущей, уже не протестантской и не католической, а Вселенской Церкви, является одним из величайших событий всемирной истории, Великой Французской революции и всем, что родилось от нее за последние 4 века до наших дней, хотя уже под другим знаком, но с тем же вечным смыслом. Кажется, души отдельных людей и собирательная душа человечества никогда еще после рождения Христа не были таким расплавленным металлом или бушующим хаосом, как в наши дни, и никогда еще так не требовал хаос этот порядка, отливки этот металл. Формы для отливки не может быть иной, или, по крайней мере, люди формы иной не хотят, кроме социальной революции. Равенству жертвуют они свободой и братством в трехчленной заповеди Великой революции. Свобода, равенство, братство. Опыт русского коммунизма, который привел к тягчайшему за память человечества рабству и к братоубийственнейшей бойне, не убедил никого, что жертва эта может быть и убийственна для человечества, потому что жажда равенства в людях наших дней так неутолима, а страх свободы так силен, что никакие опыты не могут их в этом убедить. Как не уединена была маленькая Тереза в уединении Кармеля от всего, что происходило за стенами его, кое-чего не могла она не знать. О величайшей попытке человечества устроиться на земле без Бога, о социализме. Не могла она не знать об этом, тем более, что и в самом братстве Кармеля, так же, как и во всех монашеских братствах, продолжалось, пусть неудачно, но с бесконечной, может быть, не напрасной надеждой, что будет и удача когда-нибудь. То, что люди наших дней называют социальной революцией, и что началось еще, хотя и в совсем противоположном смысле, за 2000 лет назад, уже в первохристианских общинах. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Деяния 2, 44-45. В первый раз уже совершилось это великое чудо свободы, равенства, в насыщении хлебами. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и переломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Евангелие от Марка 6:41-44. Тоже великое чудо повторяется вот уже 2000 лет, каждый день, в церкви, в таинстве Евхаристии, как немощное пророчество о том, что когда-нибудь совершится не только в церкви, но и в мире то, что люди наших дней называют так неверно и недостаточно, потому что безбожно, социальной революцией. Каждый день во всем христианском человечестве повторяется это пророчество, но никто не понимает его, не видит и не слышит. Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите? И не помните? Евангелие от Марка 8:17-18. Люди все меньше помнили об этом, все больше забывали, и, наконец, за последние 4 века социальной революции забыли так, как еще никогда. Маленькая Тереза вспомнила об этом первой и поняла, что мир сейчас погибает, потому что об этом забыл и не спасется, пока не вспомнит. Первая поняла она, что голода человеческого никто не насытит, жажда не утолит. Того, что люди наших дней называют проблемой социального неравенства, никто не разрешит, кроме того, кто сказал 2000 лет назад и сейчас говорит каждый день в таинстве плоти и крови: «Я хлеб живой, сошедший с небес. Идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Иоанн 6:51-54. Что это значит, поняла святая Тереза Лизьеская первая, как, может быть, за 2000 лет христианства не понял никто. Вспомнила об этом первая, и можно сказать, что все дело ее не только во времени, но и в вечности, есть не что иное, как напоминание миру, сейчас погибающему так, как он еще никогда не погибал, что нет для него иного пути спасения, кроме этого. Вот почему людям наших дней может быть ближе она и нужнее, чем кто-либо из святых, кроме святой Терезы Испанской и святого Иоанна Креста, которые делали тоже во времени и делают в вечности, что и она.